как не я, конечно же я, ваш покорный и вечный слуга, император». Стунж низко поклонился. «Отлично, просто замечательно». Император радушно сдавил его плечи и потряс их. «Вам понадобилось всего лишь 18 дней, за которые были украдены 30 тысяч, а это, если я не ошибаюсь, выплаты всей стражи за неделю». Стунж попытался согласиться, но император пресек его. «Я прав, не стоит, и только спустя это время вы догадались, что это казначей, потом вы избили у него на глазах его сына, после чего казначей во всем признался и вернул все украденное. Почти все, мой император, кое-что они успели потратить. Это же надо быть таким идиотом, чтобы не догадаться об этом в первый же день». Стунж, выскочка Стунж побелел от внезапно настигшего его страха. Даже двое пленников держались более уверенно, будучи избитыми и запуганными ранее. Это объяснялось просто. Для Стунжа это был не первый вынесенный приговор императора, а то, что это был именно приговор у прилежного, но туповатого Стунжа сомнений не было никаких. Вместе с тем, для двоих пленников это был первый личный приговор императора, на котором им довелось присутствовать. Император подошел к шлюхе и снял с нее шлюмус. Остальные тут же потупили свой взор в пол. «И что будем с ним делать?» – спросил он у шлюхи. Даша понимала, что происходит нечто страшное, отчего у Стунжа побелело все тело, а без определенной причины такое не происходит. Состояние бедолаги наложило и на нее саму зеркальный отпечаток. Даша с самого момента встречи с императором транслировала видимое и слышимое ею остальным, и ей было страшновато до такой степени, что переговорный камень чуть не выпал. «Даша, ты сможешь сейчас его убить?» – спрашивал Котя, а образы всех сейчас толпились в сознании девушки. Общая тревога ощущалась даже в образах. «Рано, давайте я изучу обстановку, раскрыться мы можем только один раз», – рассудила Даша. «А что вы обычно делаете?» «Как можно кокетливее?» – спросила она. Стунж поднял глаза на шлюху и смотрел, вымаливая пощады, но Даша посчитала это за некий вызов императору. Обычный служака посмел смотреть на женщину его величества. Трансмогор медленно ощупывал Дашки на чужое тело, она давно отключила чувствительность этого отвратительного жира и незнакомых складок кожи, но она все же выдавила из себя улыбку. «Стунж, вам нравится моя женщина?» – спросил император, явно издеваясь. Стунж гордо молчал и смотрел Даше в глаза. Только сейчас она поняла, что он держится на этом свете только благодаря взгляду ее шлюшьих глаз. Это все, что он желает видеть перед смертью. Император присел перед Дашей, впился ей губами в рыхлый живот, а большие и сильные руки положил на груди и сдавил с такой силой, что настоящая шлюха не выдержала бы. «Даша!» – показался Мишка. Даша нежно, стараясь не причинить боль, прижала трансмогора к своему брюху и издала притворный стон удовольствия. «Подруга, мы с тобой». Даша увидела лошадиную голову. Император опускал голову ниже, а Даша все смотрела в холодные глаза Стунжу. И когда губы трансмогора достигли цели, у оцепеневшего Стунжа раскрылась грудная клетка и все ее содержимое начало по очереди вываливаться. Охранники принялись сдерживать порывы рвоты, а трансмогор встал и поцеловал шлюху в губы. «Отпустите пленных», — скомандовал он охране, — «и можете быть свободны». Охрана, позеленев, поспешила удалиться, а император подошел к избитым бедолагам. «Вы можете возвращаться к вашим обязанностям в полном объеме, и у меня почему-то такое чувство, что из казны более не пропадет ни одной игнисации, не так ли, моя сладенькая?» Он подошел к шлюхе и взялся за то заплывшее жировым фартуком место, которое он недавно смаковал. «Дашка, отбой, выбирайся». Ребята маячили то все вместе, то по одному. «Несомненно, мой император». Она попыталась изобразить улыбку на том, что у нее было вместо лица. Двое бывших узников стали падать шлюхе в ноги и благодарить ее, и самого императора. «Пошли вон», — рявкнул он жестко. «У меня что-то разыгрались чувства». Он шлепнул шлюху по заковыристой и бугристой коже задницы. Император повел Дашу в свои покои, оставив на полу живого и собирающего себя по частям мистера Стунжа. Кроме них на этаже никого не было и ближайшие часы не будет. «Прошу прощения, дорогая, дела дворцовые», — извинился он перед шлюхой, стягивая с себя одежду. «Даша, вылетай оттуда, чего ты ждешь?» — замаячил Мишка. «Я доведу дело до конца, можете любоваться». «Или зачем все это было?» Даша была уже спокойна, как слон. Император оказался неплохо сложен, ухожен и чист. Он разлегся и попросил шлюху взобраться на него сверху. Пока Даше пришлось исполнять его прихоти, У него развязался язык. «Знаешь ли ты, Жанетта, что это за комната?» Даша не знала. «Это бывшая темница одного старого короля, и это не простая темница. Она опечатана старинной магией. Как интересно, мой император, а для чего?» Спросила монотонно колышущаяся шлюха. Король держал здесь в заточении свою сестру, чтобы та случайно не оставила своего наследника. Представляешь, пятеро голов сейчас напряженно думали, что им делать, начинать ли штурм, отвлекать, выбираться ли Дашке оттуда, и сможет ли она покинуть заколдованные стены. И почему никто не догадался обследовать замок так досконально? А если бы попытались, остались бы незамеченными императором. И вообще, на что еще он способен? Теперь я, человек с другого мира, завладевший этим кольцом и всем миром Тей, или почти всем, я и только я могу впустить или выпустить из этой комнаты, кого мне нужно. Дашка, дотерпи до конца, мы придумаем другой план, кричал Мишка. Только не делай глупостей, перебивал его котя. Расслабься и получай удовольствие, сказала лошадиная голова. И я подумываю оставить тебя здесь подольше, сказал трансмогор похотливо и игриво. У Дашки в голове все выдохнули и завизжали от радости. Человек, могущий силой мысли взаимодействовать с магией, опасный противник. Даже Машка не могла с ним тягаться. Вот если бы она не пропустила свои знания по ментальному колдовству, тогда был бы шанс. Но пока она скрутит свои пальцы, трансмогор оставит ее без челюсти, или вообще распылит по комнате. Даша двигалась, ловя прогресс и слушая его болтовню. Где-то под ее чужим отключенным телом валялся страшный человек и получал свое извращенное удовольствие. Знала бы ты, шлюха, кто только не охотился за этим кольцом, одних мне даже пришлось загнать далеко на острова, другие просто исчезли, как и не было их. Ты думаешь, я такой всемогущий? О, да, мой император, ты самый сильный, тебя боятся даже звери на другом конце мира, как могла восторженно убаюкивала его самомнение Дашка. А вот и нет, уже тяжело дыша говорил он. С помощью этого кольца я могу абсолютно все, кроме одного. Он уже начинал постановать, Даша замедлилась, давая время себе и ему, чтобы тот закончил свою мысль. Я не могу вернуться домой, в свой мир, представляешь, шлюха, какая ирония. Трансмогор, или как там его звали по-настоящему, уже тяжело и глубоко дышал, его глаза закатились, и он потихоньку терял власть над собой. Четверо засели у Дашки в голове, они видели ее глазами, они слышали ее ушами, они ожидали, что скоро все закончится, у них есть информация, и они смогут придумать новый ход. Но у Даши все давно было придумано. За секунды до окончания она начала превращать часть себя в угарный газ. Увеличивая концентрацию, он постепенно обволакивал голову императора, а тот, постепенно вдыхая его, приближался к эйфории, усиленной отсутствием кислорода. А когда все случилось, его экстаз длился все дольше и дольше. Он даже не понял, что теряет сознание от духоты, а не от оргазма. Спустя еще секунду, стихия в виде угарного газа была уже во всем объеме его легких. Сердце императора билось недолго. «Дашка, он спит», — шептал Мишка. «Сдохни, падлюка», — заорала шлюха без части спины и выпала на пол водой. «Вытаскивайте меня отсюда», — кричала Дашка друзьям, дергая закрытую дверь, в которой не было никаких замков. Она металась воздухом и искала щели, через которые могла бы сбежать. Она даже надевала перстень, но без магических знаний это был просто тупое некрасивое и неудобное кольцо. «Мне не выбраться», — сказала она ребятам уже совершенно равнодушным тоном. «Буду ждать вас здесь. Браво, браво». В комнате кто-то хлопал в ладоши. Даша резко повернулась. Перед ней стояли Люцифер и Гавриил. Они светились от счастья. «Я за тебя болел, деточка», — прижал руки к груди Люцифер. «А вот этот...» Он брезгливо махнул рукой в Гавриила, всю дорогу сомневался. «Мне нравилось правление этого парня», — сказал Гавриил. «Вы только посмотрите, какой порядок на планете, но скоро все будет, как ты любишь, дорогой Святослав. Войны, пожары, смерти, правда?» Он обратился к брату. «Это уже не важно, осталось посмотреть, как привратник завладеет кольцом», — сказал Сатана. «Ребята, вы это видите?» — обратилась Даша к остальным. «Видим, интересно. Они знают о наших разговорах?» – спросил котя. «Теперь уже ты сомневаешься, братишка, думаешь, они не справятся с мегерами?» «Какими еще мегерами?» – спросила Даша. «Не пудри заранее им мозги этими гуриями, всему свое время», – сказал устало Гавриил. «У них еще целая армия гвардейцев. Пойдем, брат, а то мы сильно заболтались». Дарья, наше почтение. Люцифер поклонился, и они исчезли безо всяких эффектов. Похоже, твои лучницы тоже охотятся за камнем, сказала Дашка. Если так, то у нас очень мало времени, проговорила лошадиная голова. Мишка, Машуня, действуем, сказал Котя и вылез из кареты с катаной в руках. Пошла родимая. Наташка мысленно общалась со своим экипажем, толкая его вперед-назад, выруливая к казарменным дверям. На эти маневры растерянно смотрели воины и слуги замка. Где это такое видано, чтобы лошадь выписывала такие замысловатые кренделя? Вокруг телеги собралось достаточно зевак. Пока Котя нагло и в открытую шел к задним воротам по брусчатке, они пытались махать перед лошадью руками и кричать. Наконец, кобыла вырулила и стояла напротив выхода из казармы, и замковый начал успокаиваться. Экипаж расположился лицом к воротам, по площади никто не разъезжал. Но когда кобыла повернула свою голову назад и пошла наоборот, стало ясно, что метров через 10 экипаж врежется в ворота. Кто-то даже пробовал тормозить карету руками, но куда там. И вот послышался стук о двери, из казарменных решетчатых окон появились первые руки и крики, что нужно убрать препятствие. «Иди, иди ко мне», — звал приведенный конюх кобылу. «На, хочешь кусочек сахару? На, на». Наташа от сахара не отказалась, но никуда не пошла, а легла на бочок, слегка сломав и порвав оснастку. «Что ж ты делаешь? Хорошая же телега, ух, паразитка!» — ругался конюх. Несколько стражей осторожно хлопали ее по заду, но результат был примерно никакой. «Ты так и будешь лежать?» — спросил ее Котя, взбиравшийся на стену. Ему кричали, чтобы он стоял, сложил оружие, потом они кряхтели, орали, звали на помощь. Над малыми крепостными воротами шел бой, сдалека казалось, что в нем участвует только одна сторона. Люди в серых балахонах, с мечами и характерным рисунком на спинах в виде тех же скрещенных мечей. И только одна фигура в центре чудилась лишней. Иногда это был человек, иногда черное марево. Центр урагана, в который стремились серые человечки, после чего те с криком и звоном железа по мостовой сваливались с высоты метров 15. Судя по развитию событий, кучка у ворот собиралась расти и дальше. «Я не голодна, но так уж и быть». Кобылу уже пытались отвязать, обрубить сбрую и оттянуть от телеги. В дверь казармы били, толкали, пытаясь вынести ее к чертовой матери. На эти крики почти никто не сбегался, кроме конюха и нескольких слуг, не желавших бежать к бойне у ворот. Кобыла стала менять цвет на серый, уши ее удлиняться, а тело ее укорачиваться. От нее отпрянули и сели на зады все корпевшие над ее перемещением. Перед ними лежала ослиха. То ли в их мире не было ослов, то ли они их попросту никогда не видели, а может и вовсе их испугало само превращение. По всей видимости, кроме императора никто здесь не славился похожими фокусами. Ослица встала и закричала на сидевшего с сахаром в руке конюха. Этот сахар она тоже забрала. От ударов карета начала отъезжать. Наташка поняла, что заигралась. Сделавшись крупным орангутаном, она оторвала конюху голову и кинула ее в бежавших на помощь стражей. Подсев, орангутан перевернул и заклинил телегу на бок, чем сделал невозможным открытие дверей без помощи извне. Пару стрел уже торчало из широкой спины обезьяны. Наташка такому обращению с животным огорчилась. Она выбирала тех стражей, что были с луками, а не с мечами. В стороны летели оторванные руки и содранные лица. Разъяренная обезьяна до последнего терпела вонзившиеся стрелы и порезы от мечей. Когда боль стала мешать карать, в небо взмыл щегол, а оттуда на стену, поближе к любимому он упал пантерой. На нее обрушились новые стрелы и удары мечей. Наташка выхватила из толпы красномордого защитника, который запутался мечом в своем же плаще. Она откусила ему полголовы и проглотила желеобразный мозг. Порезы стали зарастать. Отбиваясь и сбрасывая с высоты вновь прибывших, она разделывала начатый торс. Насытившись и получив прилив магических сил, она прыжками и когтями проделала себе путь к привратнику. «Долго же ты», — сказал он обычным образом и рубил с новой силой, целясь в ноги, параллельно отбивая удары мечей и коротких клинков. Стоять было сложно, вся стена была скользкая от крови, она лилась вниз несколькими потоками по стене, а под ней уже шевелилась гора тел. «Ваше Величество!» — в Дашкину дверь стучали. «Требуется ваше вмешательство. На нас напали магические существа, если вы сейчас не вмешаетесь, боюсь, что замок падет». Снова стук и крики. Даша подключилась и похвалила ребят, передав им послание стучавшего в дверь. «Я не могу сейчас выйти, у меня шлюха. Пошел вон, плебей!» — крикнула Дашка глоткой трансмогора. Его распростертое тело начало ее раздражать. Убитая утка должны быть ощипана и сожрана. Облако песка заметалось по комнате, как будто с помощью ластика истирался император сантиметр за сантиметром. Желтый песок побагровел, зашумел, разделился на множество потоков, сплелся в замысловатую косу, затем в шар, и в конце концов осыпался красивой горкой в центре комнаты, прямо на кольцо врат. Дашка выпала в осадок. Почему бы не поваляться кучкой песка? «Показывайте мне, ребята, я буду за вас болеть», — как-то грустно попросила она их. Сил переживать о закрытой двери у нее не было. «Сыночек, поцелуй красавицу». Старая корга приставала к охране под малыми воротами. Пока все еще было тихо, котя только вышел из кареты, а Наташка крутила головой и сложно правила двуколкой. «Да цепись ты, бабушка, домой иди, пошла вон, уберите ее от МММГРР». Старуха выбрала жертву, впрыгнула и присосалась к молоденькому и растерянному бойцу. Над бедолагой подшучивали и хлопали в ладоши. «Как ты посмел лапать мою жену?» — врезал Мишка молодчику, на котором повисла ведьма. «Эй, он не виноват, она сама тут ко всем пристает!» — выкрикнул кто-то. «Да и старовата она для тебя, иди погуляй и не мешай веселиться!» На Мишку зашикали и начали выталкивать, чтобы он не закрывал обзор. «Это кто здесь назвал мою красавицу шлюхой, да еще и старухой?» Мишка вытащил меч и стал неуверенно им размахивать, дразня толпу. Остальные оголили оружие и лениво подстегивали его неумелые движения. «Любимый, я не виновата. Они все меня хватали и заставляли делать непристойные вещи». На пацаненке висела уже не ведьма, а черноглазая молодая красавица. Мечи замолчали, народ недоумевал. Молодой бедолага не знал, что думать. Только что его облизывала воняющая гнилью старая корга, а теперь на ее месте была вовсе и не она, а даже наоборот. «Ах ты, сволочь!» Мишка проткнул его в бок. Тот завалился вместе с девушкой. Она слезла с кричащего юноши. «Кто следующий?» Она, расставив ноги, присев и растопырив руки, выбирала новую жертву. «А давай я!» Вперед вышел здоровяк шире, чем выше. Он злобно смеялся. Друзья его выставили мечи в сторону Мишки. «Или ты передумала?» «Нет, что ты, милок!» На него уже шла корга еще страшнее прежней. Почти лысая, с одним зубом, в пятнах и с повисшей кожей. Но это видел только он. Во избежание он выставил руки, остальные в этот момент отбивали смешные выпады Мишки. «Так ты меня уже не хочешь, жердяй!» — заскрипела бабка. У нее в руках затрещали мелкие искры, и один совсем небольшой разряд чистой энергии впился тому в брюхо, проделав круглую дыру, через которую можно было рассмотреть, что происходит позади. Остальные обернулись. «Колдунья!» — закричали они. «Бей ее, зовите императора!» Они кричали на стену, но на ней уже и так было что делать. Со всей окружности стены к задним воротам сбегались обезумевшие воины, кто с луком, а кто клинком. Воины с мечами стояли на земле или ломились из казармы. Никто не мог предположить, что их запрут внутри крепости. «Тут уже откладывать было нельзя», — зашептала ведьма, сложила пальцы, скрутила защитные пассы, прошелся по земле холодный туман в стороны от бабули. Несколько секунд все были в замешательстве. «А ну, не тронь мою красавицу!» — закричал Мишка, но его никто не слушал. Толпа под воротами ринулась на ведьму, только пробиться не смогли. Та пускала светящиеся иглы и метала шары в тех, кто был поближе. «Наташка, тут у меня шашлыки для тебя. Оставь себе, у меня сыромятинка, подруга», — отвечала та со стены. Самым последним был Мишка. Он начал раздеваться. Медленно и странно. На него отвлеклось несколько человек и закричали. «Отставить, ты что, с ума сошел?» Но Мишка уже стоял раздетый и наливался тьмой. Кто не был занят ведьмой, тот готовился сразиться с демоном. Забойщик стоял с молотом и секирой, волосы его пылали, от тела шел жар, из ноздрей вырывался с рыком дым и искры. Рывок вокруг оси, шаг вперед и рывок в другую сторону. Два ряда воинов сметены, и неважно, клинок в руках, латы на теле, все в мокрый фарш с костями. Забойщик набрал полное нутро воздуха и пустил в сторону ворот, где метала молнии старая лысая ведьма, вал огня по земле. Вокруг Наташки закричали люди, охваченные пламенем. Они ринулись в свой последний забег в случайную сторону, но на смену им вокруг стены из города бежали все новые и новые силы. Где-то вдалеке били в железо. Это был не колокольный звон, но противный ляск, как будто колотили в жести рельсу. Этот звук доносился с юга. Оттуда же доносился шум и крик. Горожане разбегались из-под топота копыт. В город въезжала армия гурий. Такого не было уже 300 лет. В городе были видны первые столбы дыма, Это старые враги сжигали дома друг другу. Всем стало понятно, что император больше ничего не делает. Будь он в строю, все давно бы закончилось. Половина сражавшихся внутри стен и половина находившихся вне их ринулась к центральным воротам. Открыли лишь одну створку, чтобы впустить желающих сражаться внутри и выпустить предпочитающих биться на мечах. С крыши казармы новости быстро распространились среди гарнизона. Теперь в ход пошла мебель и копья, лишь бы закрыть дверь изнутри, да покрепче. Внутри выстраивалась оборона. Здание было предназначено для придворных и прочей прислуги с их семьями. Поэтому второго и третьего входа не было предусмотрено. Задней полукруглой частью казарма выходила на стену крепости, а длинная передняя стена была испорчена приделанными деревянными конюшнями по обе стороны от входа, и там как раз была заклинившая конюшни шлюшья карета. Она уже горела, ее сверху облили маслом и бросили туда несколько факелов. Грады стрел армии Гурии осыпались на всю дворцовую площадь. Многие из них впивались то в пантеру, то в львицу, то в носорога. Шар мерцающей защиты вместе со страшной ведьмой перемещался вдоль южной стены. Когда иссякала магия, ведьма влипала спиной в стену и пила из нее ее силы, а руками она притягивала еще целых воинов и иссушала их до костей, и тогда шар неприкосновенности двигался дальше по направлению к центральным воротам, где уже собрались ровные ряды красивых и сильных женщин. Каждый ряд из десятка молодых воительниц выпускал свои стрелы по очереди, первыми были ближайшие. Они подымались с колен, делали залп, присаживались и закрывались щитами, затем делал свой ход случайный ряд, чтобы нельзя было догадаться, кто откроется для поражения на этот раз. В центре расчетов стояла старшая, Елена, она выкрикивала, кто делает залп следующий, ее охраняло 10 гурий с особо длинными щитами. Сзади по флангам уже готовились длинные шеренги воительниц с длинными острыми пиками и мечами через одну. Они ждали, когда у лучниц закончатся стрелы, чтобы обойти их и пронести десятки лестниц с крюками. С северной стороны стену огибал демон, о которого впиваясь плавились копья и стрелы. Он терпел боль, швырял вперед свой молот, который сметал в гармошку по несколько врагов, прорвавшихся ближе, он зажаривал на месте и рубил топором. После особо удачных забоев молотом он терял изрядное количество силы и ему приходилось подпитываться на пути к улетевшему тяжелому молоту, тогда он вытаскивал его из кучи забитых тел, прикрывая секирой лицо от стрел, что летели со стороны центральных врат, он замахивался и снова метал молот вперед. Кто не успел отбежать, тот уже лежал по частям. И снова он прокладывал огненный путь к своему молоту. «С гуриями в бой не вступать», — скомандовал Котя. «Они могут знать, как пройти в магическую комнату. Просим помощи и вместе с ними прорываемся внутрь». Все отрапортовали и продолжили свою битву. Только Дашка лежала кучей песка и переключала каналы. У вторых врат заканчивались силы, Котя с Наташкой спускались по липкой лестнице мимо горы тел. По дворцовой площади в замок убегали те, кто предпочитал не вступать в бой. На них внимания никто не обращал. Кто решался потягаться с животным, или с самураем в коже, тот шел с открытым намерением и оголив оружие. Тучи стрел иссякли. Главные врата брали штурмом, женский клич уже разносился над стенами. У лестниц гурий встречали мечами, пиками и арбалетами с башен. Уничтожить врагов в башнях было самым сложным, поэтому они сидели там укромно и дожидались штурма. Теперь арбалетчики поочередно заряжали орудия и били очень прицельно, почти не пропуская никого на стены. Но, сначала робко, по одной, затем по две, по 10, яркие плащи с золотистыми мечами обосновывались то там, то тут. В скором времени стена была взята под контроль женщин, сильных и смелых. Маша и Миша обогнули стены и приблизились к рядам гурий, идущим очередью к стене. Их пропустили к Елене. «Скажите ей, что император запечатался внутри замка, мы направляемся туда», — передал по ведьминому радио Котя. «Приветствую тебя, Елена Прекрасная», — демон прорычал и поклонился девушке в ноги. «Сам ты прекрасный, демон», — откланялась ему она. «Про кольцо, ни слова», — снова прорвался Котя. «Поможешь нам достать императора? Как видишь, мы решились на штурм и благодарим тебя, что в который раз приходишь нам на помощь», — поклонилась Елене и Машка. «У нас одна цель, ведьма», — поклонилась Елена Машке, — «мы одолеем негодяя, и в мире снова будет свобода». Над городом стоял смрад, город пылал, огонь перекидывался по деревянным застройкам, воняло гарью, а небо было видно лишь иногда. Стояли крики, люди метались, кто-то бежал с пожитками, кто-то вел детей за руку. Кое-где мелькали серые балахоны, а в них летели бутылки и огонь. Часть гурий рассредоточила силы по длинным каменистым улочкам, где они часто падали увеченные или сами увечили отставших гвардейцев императорского магического культа. Пробравшись к вратам, Котя принялся вращать шестерни с цепями, ему на подмогу поспешила огромная обезьяна, скаля зубы и рыча. Она помогла человеку открыть врата, в которые с криками ворвалась тысяча воительниц, они заполнили всю площадь, красотою своей они скрыли кровавые лужи и куски изрубленных катаной тел. «Ты великий воин», — сказала Елена Коте, глядя на гору тел под дальними воротами. «Твоя ведьма угадала с твоим стилем». Елена расставила пальцы рук, те засветились, и она взглянула сквозь них на Котю. Как она смогла? Елена подошла и погладила Котину защиту, от прикосновения с нею Елены зашипели пальцы, она отдернула руку от его лад, шутя из песней, пошутила Машка, подходя сзади. Елена раскланялась еще раз, высказала почтение ее умением, предложила закончить со всем этим и убить наконец-то императора. Миша стал собой, содрал с тела плащ и повязал на пояс. Машка расслабилась и тоже пришла в себя, а Наташка и вовсе стояла вся красная, как в одежде, она утерлась под носом, некрасиво смазав ровный слой красного налета на лице. Над гарнизоном уже выбросили белые тряпки из окон, на крыше несколько смельчаков стояло и вымахивало тем же белым тряпьем. «А где ваша стихия? Не вижу ее среди вас, она пала в бою», задала резонный вопрос Елена своим странным тоном. Котя взял лучницу на себя, она под шум битвы должна была проникнуть в замок и попытаться хотя бы найти или убить императора. Звучало складно и логично, Елена не должна была заподозрить, что кольцо врат почти у них в руках, а императора нет. Была вся надежда на внезапности на то, что Елена знает тайну двери. Десяток гурий двинулся внутрь с Еленой, и четверо друзей вошли в замок, пачкая пол и ковры. Было похоже, что Елена знала замок, как свой родной. Честно говоря, попроси Дашу повторить путь от входа к императорским покоям, она вряд ли бы его повторила. Все было устроено таким образом, что самый очевидный путь вел в тупик, где ворвавшихся наверняка ждала бы засада или яма с кольями под ковром. Они сворачивали в самые невзрачные проемы и открывали самые неподобающие императору двери, в конце они поднялись по узкой и низкой лестнице, такой, будто та вела на чердак с голубями. Она вывела в царственный зал с колоннами, валяющимся шлюмусом, окнами и лежащим телом с разбросанными внутренностями. Откуда-то из подсобки на них выбежал цветастый лакей, что сопровождал недавно шлюху. Он стал расшаркиваться, кланяться, просить живота, потом он предательски сообщил, что император закрылся с женщиной и категорически его прогнал, а других способов, как стучать и кричать, он сам не знает. Дверь заперта, а главный злодей, заставлявший столько лет его горбатиться на него, заперся. Уж он-то ему бы показал, что почем, знать бы метод открытия. Его задвинули за спины, а лучницы вступили вперед. Елена направила в дверь свой посох с таким же кристаллом, какой был в битве при замке, а ее соратницы развернули щиты обратной стороной вперед и выставили их полусферой вокруг кристалла. «Закройте глаза!» — закричала Елена. Все зажмурились и мысленно обратились к Даше, чтобы она была готова к прорыву и постаралась передать камень Коте в руки. Из кристалла била чистая белая магия, дверь, в которую та струилась, стала отсвечивать сначала красным, затем малиновым, дольше всего она отдавала оранжевым. Мерцание ее сделалось нестабильным, прерывистым. Желтый отблеск продержался секунды и все закончилось. Перед атакующими была совершенно обычная резная по контуру дверь с длинной ручкой из желтого металла, покрытой зеленоватой патиной от множественных касаний. «Будьте осторожны и отойдите назад, за этой дверью самый сильный колдун с магическим артефактом, что он подло отнял у нашего народа». Елена была серьезна и сосредоточена, ее помощницы держали щиты, пряча всех присутствующих от возможной атаки мощным магическим лучом. Елена кивнула и одна из воинов пнула дверь ногой. Та распахнулась, обнажая богатство и шик, явно не присущие вкусам людей мира тей. В нем угадывался стиль из грязи в князи. Повсюду бархат, картины, гобелены, золотая утварь, балдахины и шкуры зверей, необычного окраса. По центру комнаты стояла керамическая ваза с крышкой. Она выделялась и была похожа на то, что ее поставили туда специально. В какой-то момент крышка на вазе сползла на место и издала характерный звук в тишине, хранимой сотнями метров ткани, в которую были укатаны поверхности комнаты. Елена и еще несколько лучниц выставили мечи по направлению к горшку. «Не подходить никому», — сказала Елена, и остальные лучницы заняли оборону у входа, они натянули тетиву по направлению ребят. «Я хочу вам сказать», — обратилась Маша сразу ко всем, — «стрелы необычные. Елена, ты припасла их специально для нас, ведь так?» В ответ была тишина. Елене было уже неважно, что станет с командой, ее интересовал темный маг и его кольцо, который прятался в вазе. Он мог засесть там птицей, роем пчел, водой, песком, да хоть горячим супом. У Елены оставались неиспользованные кристаллы, она зажала их в руках. Их силы с лихвой хватит, чтобы отразить и уничтожить не одного, а двух темных магов. Направленные мечи тоже были заряжены, они могли рассечь хоть императора с кольцом, хоть стихию, хоть демона с десятипудовым молотом забойщика. Эти гурии были все время с Еленой, не вступали в бой и хранили заряд магии до самого конца. Позади Катю по волосам потрепал ветерок. Это означало только одно, все шло по Дашкиному плану. Катя прижал к себе Машку и Наташку поближе и выставил правую руку назад. На средний палец ему надели влажное и липкое кольцо. «Я бы на твоем месте не задумывалась о том, как женщины проносят всякие такие штуки», — прошептали ему сзади. «Вот вы где!» — громко крикнула Дашка, выбежала и кинулась обнимать всех сразу. Четыре лучницы в проходе переглянулись. Арифметика была не на их стороне. «А я вас по всему замку ищу, запутаться можно. Вы разрешите пройти?» — обратилась простодушно Дашка к четырем дамам в проходе. «Что там у вас? Вы нашли императора? Уоу, какие вы злые и серьезные!» — сказала она дамам и отошла к Мишке. Из комнаты императора в этот момент послышалась речь Елены. «Что это такое? Ты проиграл, сразись, как воин. Госпожа, мне кажется, что это утренний императорский стул». «Что? Какой стул? Дерьмо, госпожа!» Елена налила красной злостью свое красивое лицо. «Стихия, это она. Лошади не было у кареты, это не карета из замка, чужую лошадь не должны были забирать. Пантера, черт бы тебя побрал, взять их!» Четыре стрелы были выпущены сразу же по команде, но Катя теперь управлял временем и собою во времени. Он уже открыл портал перед собою и своими друзьями, но открыл его для лучниц. Их стрелы влетели в него, и путь их был недалек. Они возникли точно позади этих же гурей и вонзились им точно в глаз, которым те прицеливались, только с обратной стороны. Елена только и успела, что нервно крикнуть нечленораздельно, как Даша уже закрывала дверь, мотнувшись грудой камней и снеся внутрь комнаты падающих стрелявших женщин. «Катя, давай!» — крикнула Даша, и Катя направил на дверь свой перстень. Белый свет ударил в двери, на мгновение ослепив всех в зале, но последовал ответный шаг. Елена направила силу камня с другой стороны двери, дверь снова замерцала и стала уже желтой, и так Катя повторил свой трюк во второй раз. Он падал, кольцо отнимало силы. У Елены оставался еще один камень. Ждать долго не пришлось, она снова разрядила его в дверь. Сил у него на еще один залп не осталось. Он упал, его оттащили к колонне. «Катана», — прошептал он, смотря перед собой мутным взглядом. «Беру, любимый, уже беру». Наташа его поцеловала и вытащила меч. «Побереги патлы, кошка драная», — поприветствовала Катана Наташку и влипла ей в руки. Наташка себе больше уже не принадлежала. Катана сквозь двери видела, где заряженные магией мечи. «Ведьма, силы», — закричала Наташка с японским акцентом. Ведьма уже вращала руками, шептала и рычала. Одну пятерню она направила в стихию и демона, а вторую в Катану. Потоки магии устремились из их трех тел, напитывая меч и Наташку. Сальто, удар ногой, дверь слетела с петель и сбила с ног стоящую по центру с горшком Елену. У нее был только обычный клинок, поэтому в бой она вступать не хотела. Шесть гурий с волшебными мечами выстроились полукругом, они подняли и надели на руки свои щиты. Катана стояла по центру между ними и смотрела ровно перед собой, охватывая периферийным зрением любые мельчайшие движения противника. Тени шевелились. Тогда Катана села в позу лотоса и держала меч перед собой. В это время поток энергии от друзей раскалил всю фигуру Наташки до бела. Она сидела и закрыла глаза. Меч все видел, а уши все слышали. Шестеро отважных воительниц одновременно бросили мечи и стали обходить ослепительную фигуру. «Дуры!» — кричала Елена. Она бросила ночной горшок в Катану и кинулась на нее. Катана встала с неимоверной скоростью и согнула в локте правую руку, направив острие вперед. Это произошло за несколько сантиметров от приближающейся Елены. Та уже не могла остановиться и беззвучно растворилась в белом свете. Все было кончено. У одной колонны без сил лежал Катя, его лицо было бледным, а волосы седыми. За другой колонной прятался лакей, Но кому было до него дело? На коврах лежали мертвые Дашка, Машка и Мишка. Их иссушенные тела рассыпались от движения катаны. Она подошла к коте и стала его целовать. В поцелуе с каждой секундой свечение ее угасало. Когда Костя Орешкин пришел в себя, он увидел себя, лежащим под колонной. На груди у него валялась катана, где стояли друзья, там был пепел. «Приказывайте, господин». К коте полз перепуганный лакей на четвереньках. Котя приказал тому рассказать, что он видел. Кричать котя не смог. Его сердце сжалось и казалось, что эта катана сейчас его пронзила, так оно болело. Он представил квартиру. Портал открылся послушно. Опираясь на меч, котя вполз в него и упал на диван. Он хотел обнять Наташу, которую поглотил меч. «Проклятый Машкин меч, что же ты такое сотворила, подруга?» В комнате захлопали крылья. Котя даже не глянул. «Как ты и говорил, Люцифер, у него все вышло», — сказал печально Гавриил. «Костя, ты же понимаешь, что у всего есть цена», — спросил сатана, — «и ты сполна заплатил свою». Котя плакал. «Ты освобождаешься от службы привратника, мы выберем другого служителя, или ты хочешь сам передать должность кому-то?» Котя замотал головой. «Это проклятая и незавидная участь, как он может ударить кого-то в спину, как его однажды». Гости исчезли молча, дыра в замок вместе с ними. Спина сильно пекла, но он все лежал и смотрел на валяющийся перед глазами меч. Он схватил его и прижал. «Кольцо и сила у нас, дряблая твоя задница», — послышался знакомый голос с акцентом. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.